Глава 483. Несколько часов ожидания, о которых говорил хранитель, растянулись на полдня. Наверняка у наставников имелись свои дела, куда более важные, нежели пусть и редкое событие, но касающиеся учеников внешнего круга. Друзья же, будучи умудренными жизненным опытом, богатым на лишения и трудности, времени даром не теряли. «Экзамен двух учеников внешнего круга!» — на манер настоящего зазывал и кричал Хаджар. «Победив двух самых могущественных учеников внешнего круга, эти двое не успокоились. Они выжили в битве с первобытным гигантом и в столкновении с учениками школ Талой воды и Быстрой мечты». Толпа народа, волнами морского прибоя наступая и откатываясь от зала славы, неизбежно попадала в сети ушлых товарищей. Поскольку абсолютное большинство составляли ученики внешнего круга, которые просто не могли не слышать о двух монстрах, то, разумеется, они мигом заинтересовывались услышанным, подходили ближе. И теперь они проходят экзамен на полноправных учеников. По рядам любопытствующих тут же полетела волна шепотков. Уже девятое или десятое за те 5 часов, что Хаджар с Эйненом разыгрывали из себя коммерсантов. «Экзамен на полноправных — проклятие! Я уже 23 года в учениках внешнего круга, а не накопил и половины этой суммы. Демоны и боги! Сколько они проучились! Да не прошло и 2 месяцев! Монстры!» Такие разговоры сначала, признаться, льстили Хаджару, но на 10-й раз наскучили и стали частью рутины. Будто настоящий торгаш, Хаджар был занят тем, что считал конверсию. Люди обернулись для него простыми числами. «Сколько стоит билет на просмотр экзамена? Я готов заплатить 15 очков, а я 20. Больше 20 не даст никто. Бери очки и выдавай билет. Все равно послезавтра бой Тара за Единоса. Дороже уже не продашь». Примерно 2 сотни желающих с одной волны. С каждого по 20 получалась весьма достойная сумма. Учитывая, что она буквально сама падала друзьям в руки, то и вовсе огромная. Но ни Энен, ни Хаджар, при всем их уважении к торговцам, не были ими. Они были воинами. Воинами, которые просто скучали в ожидании, когда к ним придет наставник Жан. «Просмотр бесплатный» вновь, уже в 10-й раз, ошарашил всех Хаджар. «Место проведения вы сможете узнать в Зале Славы». «Тогда зачем мы здесь собрались? Пойдемте лучше потренируемся. Вернемся, когда экзамен начнется». Большинству интересно было скорее не то, справятся ли двое с повышением своего ранга, а сам процесс экзамена. Ни один из тех, кто носил серебряный жетон, не отказывался от мечты о том, что в один прекрасный день сможет нацепить жетон золотой. «Вместо того, чтобы потратить свои очки, я предлагаю вам их заработать». Очередной выкрик Хаджара заставил народ вернуться обратно. Причем делали они это с таким остервенением, что уже в 10-й раз начинали толкать друг друга. «Мы объявляем тотализатор». «Они предлагают делать ставки? Вы когда-нибудь слышали, чтобы в школе Святого Неба делали ставки?» «Нет, не слышал». «И я не слышал». «А они не запрещены?» «Да откуда мне знать? Но если их еще не прогнали с площади, значит, не запрещены». После ожидаемого секундного смятения народ снова начал пытаться протянуть деньги. В итоге всех Хаджар отправил к Эйнену. Тот, сидя за наспех сделанным столом, около столь же наспех сооруженной доски, принимал ставки и выдавал купоны. Причем никого не волновало, что эти самые купоны были сделаны из древесной коры. Для их изготовления друзьям пришлось постараться и ободрать с 10 деревьев в лесу знаний. У Эйнена, который, скорее всего, не в первый раз участвовал в подобной авантюре, дело спорилось. Две сотни желающих загрести легкие деньги уже спустя 10 минут ушли счастливыми обладателями купонов. «Как движется ваше дело?» Хаджар обернулся на звук. Рядом с ним, заложив руки за спину, стояла Дора Марнил. На этот раз она была одета в длинное платье. Широкие рукава ее странной формы едва ли не касались земли. «Забавно!» — не сдержавшись, Хаджар улыбнулся. «Если абстрагироваться от одной маленькой детали, то Дора в данный момент выглядела никогда не державшей меча младшей дочерью аристократа. Таких было хоть отбавляй. При помощи алхимии, редких ресурсов и прочей атрибутики богатства их едва ли не насильно доводили до стадии небесных солдат. Почему младший? Потому что старшие обычно все же занимались развитием и становились весьма грозными воительницами. Взять хотя бы ту же Энору Марнил. Она выглядела очень опасным противником. Вот только деталь, которая не позволяла заблуждаться насчет Доры, была не так уж легко игнорируема. Насколько вообще возможно игнорировать висящий за спиной эльфийки весьма увесистый молот? «Мне тоже так показалось», — улыбнулась она и, кинув быстрый взгляд за спину Хаджару, извиняюще улыбнулась. «Я еще не подготовила твой пространственный артефакт». Хаджар только отмахнулся. «Я верю вашему слову, принцесса дома Марнил. Принесете, как сможете». Девушка кивнула и, слегка прикусив нижнюю губу, юркнула за спину Хаджару. Оказавшись перед Эйненом, она какое-то время молча над ним стояла, вглядывалась в лицо. «Я не сплю, старшая наследница дома Марнил», — тихо протянула Эйнен. «Вы сегодня великолепно выглядите. Слухи об алхимиках и лекарях Марнил нисколько не преувеличены». Девушка вздрогнула и, сначала отшатнувшись, звонко засмеялась. «Поразительно!» Она едва не захлопала в ладоши. «Меня всегда поражали люди с наследием. Это так похоже на особенность нашей расы и в то же время так сильно отличается». «Спасибо», — кивнула Эйнен. «Такое сравнение мне льстит». Хаджар, закурив трубку в ожидании следующей волны возвращающихся из зала славы, смотрел на друга и девушку. В этот момент короткого отдыха он мысленно возвращался в день сражения с учениками вражеских школ, а конкретнее к образу Анис, израненный, но усеявший поляну горами трупов. Кого-то бы такая картина только отпугнула, но не Хаджара. Он был воином от начала и до конца. В женщине его никогда не прельщали ни покладистость, ни степенность. Этого не было ни в Стефе, ни в Нейн, ни в Анис. Зато каждая из них по-своему, но была доблестной воительницей, такой, о которой барды Лидуса обязательно сложили бы пару баллад. «Вы сегодня замечательно выглядите, с запинками, но смог выговорить Эйнен. Какой-то особый случай?» «Особый», — кивнула Дора и взмахом руки перечислила сумму в 20 очков славы. Она поставила ее на то, что с экзаменом справится каждый из друзей, и при этом меньше, чем за четверть часа. Подобные ставки были самыми редкими. Кроме Доры, лишь еще четверо поставили на такой же исход экзамена. Зато коэффициент был самым внушительным. Если Дора выиграет, то ее 20 очков превратятся в почти 900. «Ваш купон», — Эйнен протянул кусочек коры с выведенным на ней иероглифом и номером. «А что за случай?» «Ну как же!» — улыбка Доры стала еще шире и светлее. «Ваша победа, разумеется. Я внезапно поняла, что вы уже почти полтора месяца в столице, а кроме стойбищ и территории школы ничего не видели. Так что после экзамена вас будет ждать прогулка по городу в моей компании. Это чтобы вы не заблудились, разумеется». Для чего девушке понадобилось носить молот, который она могла убрать в пространственный артефакт, ответа так и не последовало. Впрочем, по крайней мере, Эйнена это уже не волновало. Впервые в жизни Хаджар видел, чтобы его товарищ так широко улыбался. Причем настолько, что это почти походило на скромную улыбку простых людей. Но для островитянина подобная мимика означала лишь одно — безумное счастье. «Высокое небо!» — выдохнул Хаджар и устало помассировал переносицу. Но никто из троицы и не подозревал, что в это время за ними следили две пары глаз, в одной из которых зажегся огонь. Огонь, способный сжечь всех, кто окажется поблизости к нему. И имя ему — ревность.